пребывающие в Москве на амплуа не то туристок, не то корреспонденток крупных газетных концернов. Одна из этих дам была дочь военного министра Временного правительства Гучкова Трейль, вторая, не менее знаменитая, Мария Игнатьевна Закревская, она же графиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг. Предполагавшийся визит Марии Игнатьевны Закревской особенно взволновал Б.Л. Это была женщина удивительной, авантюрной судьбы, очень близкая Максиму Горькому, официальная вдова Герберта Уэллса. Боря назначил дамам день торжественного завтрака в квартире на Потаповском и начал бурную подготовку к этому приему. Приехав в 7 утра из Переделкино на Лаврушинский, Б.Л. вызвал к себе парикмахера и начал звонить на Потаповский. Ира спала у телефона. В 8 утра Б.Л. разбудил ее и позвал меня. Спросил озабоченно. — Скажи, Алюша, у нас есть Уэллс? — Есть, двухтомник. Разверни и положи его на видном месте. В 9:30 второй звонок. — А Горький есть? Ты раскрой его небрежно. Там посвящение есть Закревской. Когда в 11:00 прозвучал третий звонок, невыспавшаяся Ира слезливо мне закричала. — Мамча! У нее биография длинная. Не отходи ты от телефона. Классюша еще 10 раз будет звонить. Для приема была большая банка паюсной икры. Я хотела, чтобы банка целиком стояла на столе, в то время как Б.Л. что-то говорил о маленьких розеточках. Очень скоро он убедился в моей безусловной правоте. Приехал Б.Л. подстриженный и приодетый, а за ним и гости. Хотя наш лифт благополучно работал, дамы почему-то предпочли на наш 6-й дохрущевский этаж подниматься пешком. Молодая дошла легко, а вот баронессе было хуже. Большая, грузная, полная, она никак не могла отдышаться и, не давая Боре снять с себя шубу, что-то упорно нашаривала в своих бездонных карманах. Подарок Боре. Большой старомодный галстук, по-видимому, из наследства Уэллса. Но поиски продолжались. Они увенчались извлечением еще одного галстука для Б.Л. и подарка для меня, пары больших золотистых клипсов. Наконец гости отдышались, разоблачились, и Б.Л., рассыпавшись в благодарностях за подарки, пригласил их в столовую, где уже был сервирован для завтрака стол. Дамы сказали, что главная цель их визита — интервью у Пастернака, решено было вести во время завтрака. Боря был чрезвычайно любезен, галантен, говорил об Уэллсе, Горьком, вообще о литературе. Баронесса, не обратив ни малейшего внимания на гвоздь усилий Б.Л., книги Горького и Уэллса, с лихвой воздавала должное паюсной икре. Где-то между этим делом и потоками Бориного красноречия дамы задавали какие-то, как нам казалось, совершенно нелепые вопросы. Например, какое варенье вы любите? Или галстуки каких расцветок вы предпочитаете носить? Б.Л. воспринимал эти вопросы как явно шуточные, отвечал смехом, пытался перевести разговор на более серьезные и, главным образом, литературные темы. Когда наши гости ушли, я робко предположила, что вопросы задавались всерьез. Боря замахал руками и высмеял меня, не уловившую по невежеству европейский юмор разговора. Как он был сконфужен, когда спустя примерно месяц прибыли английские и американские газеты. В них сообщалось, что лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак предпочитает клубничное варенье, носит пестрые галстуки и не прикасается к черной икре. После этого между 1960 и 1973 годами она приезжала 2 или 3 раза и опять останавливалась у Пешковой, а после ее смерти у Тимоши. Ее принимали, кроме первого раза, когда ее визит прошел незамеченным, довольно торжественно, по словам одного очевидца, ей расстелили красный ковер. В 1973 году ее сын, живущий на острове Уайт в Ла-Манше, вышел на пенсию, ему исполнилось 60 лет, и уехал в Италию, ликвидировав все дела. Мура теперь была малоподвижной 82-летней женщиной, которая по-прежнему имела свой многочисленный круг знакомых. Выходила она мало, и главное общение с людьми происходило по телефону, который она всегда держала под рукой. Она не скрывала, что ей для того, чтобы быть способной функционировать, как она говорила, нужен был алкоголь. В ее большой сумке, которую она держала при себе, всегда было 0,5 бутылки водки, без которой Мура никуда не выходила. Но и с ней Мура иногда впадала в состояние слабости и рассеянности, словно...